54. Отплыв затем на Эвбею, он переправился оттуда на Лесбос, где Агриппина родила ему Юлию, своего последнего ребенка. Потом, пройдя мимо крайней оконечности Азии, он посещает фракийские города Перинф и Бизантий, минует пролив Пропонтиды и достигает выхода в Понт, движимый желанием познакомиться с этими древними и прославленными молвою местами. Одновременно он пытается успокоить и ободрить провинции, изнуренные внутренними раздорами и утеснениями со стороны магистратов. На обратном пути дувший навстречу северный ветер помешал ему добраться до Самофраки, где он хотел увидать тамошние священнодействия. Примечание 39. На острове Самофрака сохранялся и поддерживался культ древнейших греческих божеств кабиров. Этот культ уже и тогда, в первом веке нашей эры, представлялся современником таинственным и загадочным. О кабирах смотри Геродот. Конец примечания. Итак, посетив Илион и осмотрев в нем все, что было достойно внимания, как знак изменчивости судьбы и как памятник нашего происхождения, смотри примечание 40, он снова направляется в Азию и пристает к Колофону, чтобы выслушать прорицание Кларосского Аполлона. Примечание 40. Имеется в виду версия о происхождении римлян от Энея, бежавшего вместе со спутниками из захваченной греками Трои и ставшего родоначальником римлян. Конец примечания. Здесь не женщина, как принято в Дельфах, но жрец, приглашаемый из определенных семейств и почти всегда из Милета, осведомляется у желающих обратиться к оракулу только об их числе и именах. Затем, спустившись в пещеру и испив воды из таинственного источника, чаще всего не зная ни грамоты, ни искусства стихосложения, жрец излагает складными стихами ответы на те вопросы, которые каждый мысленно задал Богу. И рассказывали, что Германику иносказательно, как это в обычае у оракулов, была возвещена преждевременная кончина.